несколько человек, репутация и компетентность которых не вызывают сомнений, изучили причины, которые заставляют этих людей заниматься проституцией, и провели соответствующие исследования». «Какая глупость!» — рассмеялась Кристина громко, но веселье в ее смехе не чувствовалось. «Мама совершенно права. Как мог человек, каким бы он ни был компетентным, заинтересоваться этими людьми? Это же нелепо. Обсуждать тут нечего. Мы опускаемся до абсурда, и это самое неприятное». Балантайн задался вопросом, отчего эта Кристина с такой готовностью согласилась с матерью. Обычно такого не случалось. И он удивился, услышав свой голос. «85 тысяч несчастных в Лондоне!» Подсознательно он использовал эвфемизм слова «проститутка», свойственный тому времени. С ним это социальное бедствие не казалось таким ужасным. Он оставлял надежду, что люди почувствуют сострадание к этим беднягам. «Несчастные?» Бренди пренебрежительно сощурился. Он сразу понял, к чему клонит отец, буквально прочитал его мысль. «Не надо обставлять все так, папа, словно у нас есть к ним хоть капля жалости. Мы ничего не хотим о них знать. Мы предпочитаем притворяться, что они не существуют, или проделывают все это с радостью, грешат в свое удовольствие, потому что хотят этого». «Не мели чушь, Бренди», — рявкнула Кристина. «Ты ничего об этом не знаешь. И мама совершенно права. Это крайне неприятная тема, и ты демонстрируешь отсутствие хороших манер, навязывая ее нам. Мы уже со всей ясностью дали тебе понять, что ничего не хотим знать об этом безобразии. Джимайма». Она перевела взгляд на сидящую на другой стороне стола жену Бренди. «Я уверена, за обедом ты тоже ничего не хочешь слышать о проститутках, ведь так?» Балантайн наклонился вперед, намереваясь защитить Джимайму. Она выглядела самой уязвимой и любила Бренди, и вышла замуж, разом прыгнув вверх через несколько ступенек социальной лестницы. Но Джимайма улыбнулась Кристине, не отведя ясных и таких умных серых глаз. «Я нахожу, что тема эта крайне неприятна в любое время», — ответила она. «Но с другой стороны, если я смотрю на беду другой женщины, физическую или моральную, не испытывая никаких неудобств, тогда есть необходимость напомнить мне о моей ответственности как человеческого существа». На мгновение над столом повисла тишина. Бренди ослепительно улыбнулся, и его рука шевельнулась, словно он хотел дотянуться через стол до руки жены и пожать ее. «Очень благочестиво». В голосе Кристины слышалось презрение. «Ты говоришь так, будто все еще находишься в школьном классе. Тебе действительно надо развивать воображение, дорогая моя. Нельзя быть такой занудой. Общество больше всего на свете ненавидит зануд». Бренди побледнел. «Но оно обычно прощает лицемеров, дорогая». Он повернулся к сестре. «Поэтому ты и дальше будешь пользоваться успехом, если постараешься не очень уж выставлять на показ свое лицемерие, что и проделываешь в данный момент. Неприкрытое лицемерие хуже занудства. Такой человек оскорбляет общество своим присутствием». «Ты ничего не знаешь об обществе», — отчеканила Кристина, к лицу прилила кровь. «Я только пыталась помочь. В конце концов, Джимайма моя невестка. Никому не к лицу говорить как гувернантка, даже если думаешь, как она. Святый Боже, Бренди, мы уже отучили свое». «Именно так». Наконец-то в разговор вступила Агаста. «Никто не хочет, чтобы его просвещали по части социальных болезней, Бренди. Добудь себе место в парламенте, если тебя это интересует. Кристина права. И зануда не Джимайма. Она просто поддерживает тебя, как и положено жене. Это ты невероятно скучен. А теперь, пожалуйста, доставь нам удовольствие, расскажи что-нибудь приятное. Или придержи язык и позволь сделать это кому-нибудь еще». Она повернулась к Алану Россу, не удостоив взгляда сидевшего напротив Балантайна. Тот выглядел печальным и пытался найти нужные слова, чтобы озвучить свое мнение. Отмахиваться от этого нельзя. Независимо от того, что кому приятно, сам факт существования проституции оставался. «Алан», Агаста чуть улыбнулась, Кристина говорила мне, что ты ходил на выставку в Королевской академии. Можешь рассказать нам, что там интересного? Сэр Джон Миллс выставил свою картину. Миллс Джон Эверетт, 1829-1896. Крупный английский живописец, один из основателей братства прерафаэлитов. В 1885 году удостоен титула баронет. Не оставалось ничего другого, как отвечать. Что Росс и сделал, с улыбкой и иронией принявшись рассказывать о выставленных в Академии полотнах. Балантайн вновь подумал о том, как же нравится ему этот человек. Когда после десерта со стола убрали посуду, Агаста поднялась, и дамы отбыли в гостиную, оставив джентльменов покурить, если будет на то желание, и выпить портвейна, который лакей Страйт принес в Уотфордском графине с серебряным горлышком и изящной рифленой пробкой. Стекольный завод в Уотерфорде, Ирландия, просуществовал с 1783 по 1851 год. Его изделия славились прозрачностью и чистотой рисунка. Даже не зная почему, вероятно, мысли эти в последние дни не выходили из головы, Балантайн вернулся к Максу и Дэвил Сакр. «Один из убитых — наш бывший лакей Макс». Он наполнил стакан, поднял его, повернул, разглядывая на просвет рубиновую жидкость. «Пит приходил сюда. Попросил меня поехать с ним и опознать тело». Лицо Росса оставалось бесстрастным. Он все держал в себе, для посторонних его мысли и чувства оставались тайной за семью печатями. Балантайн помнил Елену Доран, которую Росс любил до Кристины. И тут пришла тревожная идея. Может, так и не перестал любить? И огорчился, как за самого Росса, так и за Кристину. Может, поэтому она иногда казалась такой уязвимой и становилась такой злой? Счастье Джимаймы должно быть сыпалось солью на ее рану, но при этом счастье скольких семейных союзов основывалось совсем не на проведенном вместе времени, а на разделенных убеждениях, ценностях. Пыталась ли Кристина завоевать любовь Алана Росса? Она располагала необходимыми для этого умом и красотой, а ее долг состоял в том, чтобы обрести мягкость и великодушие души, а потом продемонстрировать ему. Вновь генерал подумал о том, что должен попросить Агасту переговорить с дочерью. Бренди смотрел на него. «Пит приходил сюда? Разве полиция не знала, кто такой Макс?» Балантайн опять переключился на бывшего слугу. «Получается, что нет. Он из